обычно так всегда теперь. Без причины плачу и смеюсь. Может, я тебя сейчас люблю? Да. Может, в голове моей мигрень? Может, я сейчас совсем уйду? Но вернусь и снова повторю. Я женщина хорошая.